достал из пластикового мешка листок бумаги, смял и выбросил. Через минуту он исчез в туннеле. «С днем рождения, Якуб!» — громко произнес сидящий, выпив последний глоток пива из банки, оставленной ушедшим возле компьютера. То была всего лишь минутная слабость, приступ сердечной аритмии, который уже прошел. Он полез в сумку за сотовым телефоном, достал берлинскую газету, купленную утром, нашел номер службы такси, набрал его, уложил ноутбук и, волоча за собой чемодан, колесики которого шумом подскакивали на выбоенных платформы, зашагал к туннелю, ведущему в кассовый зал и к выходу в город. Кто это? Как он сказал? Как? Плакать надо, когда никто не мешает. Только тогда от этого получаешь радость. Она. Уже давно ни один мужчина так не старался, чтобы у нее было хорошее настроение, чтобы она чувствовала себя привлекательной, а в бокале у нее были самые лучшие напитки. Никто не станет спорить, что у Золушки было исключительно печальное детство. Злые сводные сестры, непосильная работа и жуткая мачеха. Мало того, что бедняжке приходилось травиться, извлекая золу из-под дувала, так вдобавок у нее не было даже канала MTV, говорил, заливаясь смехом, мужчина, сидящий рядом с ней у стойки бара. Он был моложе ее на несколько лет. Ему явно не было больше 20. Красивый, элегантен до совершенства. Давно уже ей не доводилось видеть мужчину, одетого так гармонично. Вот именно, гармонично. Он был изыскан, как его сшитые по мерке костюмы. Все в нем соответствовало друг другу. Запах одеколона подходил к цвету галстука, цвет галстука к цвету камней в золотых запонках в манжетах, безукоризненно голубой рубашки, золотые запонки в манжетах. Кто вообще в наше время еще носит запонки? Размером и оттенком золота соответствовали золотым часам на запястье правой руки. А часы подходили к паре дня. Сейчас вечером на свидание с ней в баре гостиницы он надел элегантные прямоугольные часы с изящным кожаным ремешком в цвет костюма. Утром на собрании в берлинской резиденции их фирмы у него на руке был тяжелый почтенный Rolex, и пахло от него тоже иначе. Она это точно знает, потому что намеренно встала со своего места и наклонилась над его головой, чтобы взять бутылку минералки, хотя поднос с точно такими же бутылками стоял и перед ней. Всю первую половину дня она присматривалась к нему. Его звали Жан, и был он бельгиец, из абсолютно французской части Бельгии, как он сам подчеркнул. Она не знала, чем французская часть Бельгии так уж отличается от фламандской, но решила, что происходить из французской, очевидно, почетнее. Как потом выяснилось, Жан не только для нее был самым притягательным элементом этого цирка в Берлине. Их собрали со всей Европы в берлинскую штаб-квартиру их фирмы, чтобы сказать, что руководству сказать им, в общем-то, нечего. Уже год она вместе с их бельгийским отделением занималась проектом, который в Польше не мог иметь успеха. Устройства, которые фирма хотела продавать, просто-напросто не подходили для польского рынка. Трудно продавать эскимосам крем для загара, даже если это крем самого высшего качества. Она вообще не хотела сюда приезжать и делала все, чтобы переложить эту поездку на кого-нибудь другого из их отдела. Они с мужем давно уже планировали съездить в Карконоше и заглянуть в Прагу. Не удалось. По недвусмысленному указанию из Берлина ехать пришлось ей. Вдобавок к поездам, потому что, чтобы поездка эта имела хоть какой-то смысл, ей пришлось провести день в филиале их фирмы в Познани. По пути из Варшавы в Берлин она терпеть не могла ездить в поездах. У нее было достаточно времени, чтобы разработать стратегию, которая заставила бы центральное отделение отказаться от этого проекта.